Доктор набросил на плечи Рокки пиджак, и они уехали. «Ты что, хочешь загубить нам все дело?» — спросил Сокс, теперь полностью переключившись на Педро. «Не можешь дождаться, пока закончится марафон и разделаться с Рокки потом?» «Я хотел перерезать ему глотку», — спокойно заявил Педро на прекрасном английском. «Он увел у меня невесту». «Если ему удалось сделать это здесь, значит, он волшебник», — хмыкнул Сокс. «Здесь же нет ни одного укромного уголка, чтобы хоть кого-нибудь соблазнить». «Ну, положим, один уголок я знаю», — мелькнуло у меня в голове. В раздевалку вошел Ролло Петерс. «Ребята, вам нужно поспать», — сказал он и спросил, озираясь. «Где Рокки?» «Доктор повез его в больницу», — сообщил ему Сокс. «Как там в зале?» «Уже успокоились. Я сказал им, что мы репетировали новый номер. Как дела у Рокки?» «Ничего страшного», — отмахнулся Сокс. «Разве что этот мексиканский каторжник едва не отрезал ему руку, только и всего». И подал ему нож Педро. «Слушай, возьми эту гадость и забрось куда-нибудь. Ты будешь за конферансье, пока не узнаем, как у Рокки дела». Педро поднялся с пола. «Мне очень жаль, что все случилось на публике», — повинился он. «Честно, очень жаль, что у меня сдали нервы». «Да, могло быть и хуже», — ответил Сокс. «Что, если бы это случилось вечером, когда здесь полно людей? Как голова?» «Болит», — вздохнул Педро. «Мне очень жаль, что так получилось. Я так хотел выиграть $1000». «И шансы у тебя пока еще есть?» — кивнул Сокс. «Так вы хотите сказать, что меня не дисквалифицируют? Что вы меня прощаете?» «Прощаю», — буркнул Сокс и сунул дубинку в карман.